Глава 13, в которой Киев встречает нежданного гостя. Если Богуслава в Киеве ждали, то этого гостя не ждал никто. Тем не менее, он появился. Сильный, красивый, веселый. С 500 хирдманов, с ног до головы увешанных золотом и такого зловещего вида, что киевская стража закрыла перед ними подольские ворота и держала снаружи, пока из княжьего терема не появился сам воевода Претич и не велел впустить. Впрочем, наверх, на гору, поднялись только трое нурманов. Торстейн, бычий хвост, Хальфред, трудный скальд, и, конечно, их вождь, прославленный ныне конунг, а в прошлом дружинник великого князя Владимира Олаф Трюгвисон, которого многие по старой памяти все еще звали Кракабен, что значит «воронья кость», за его необычайное умение предугадывать судьбу и ловкость в гадании. Впрочем, Олаф Трюгвисон уже давно не пользовался своими колдовскими умениями. Зачем это человеку, который уже сделал самый правильный выбор? Да, еще с ними был пес, огромный лохматый волкодав, преданно державшийся в шаге от Олова и полностью игнорирующий всполошенный брех киевских кобелей. О том, что сын конунга Трюгви появился на землях киевского князя, Сергей Иванович узнал хоть и загодя, но с опозданием. Это потому, что нурманы двигались стремительно даже без своих дракаров. Встал на лыжи и побежал. Для самых северных северян это привычнее, чем степняку на коне скакать. Как на крыльях летели, само собой не с одними лыжами. Сотни две саней, запряженных добрыми лошадками, бодренько катились по зимнику, доверху загруженные всяким товаром и имуществом, обгоняя неторопливых купцов. Плохо, что ни один из подвластных Владимиру князей наместников не потрудился прислать гонца. Видать, не сочли, что 500 нурманов представляют опасность. Тем более под предводительством Олова, некогда княжьего любимца. Зная Трюгвисона, Духарев не сомневался, что тот останавливался в каждом крупном городе, попировать, повеселиться, заодно и припасы обновить. Весть пришла от сына Артема. Они с воеводой Сигурдом были соседями. После вокняжения в Киеве Владимир одарил верного ярла куском древлянских земель из бывшей Олеговой вотчины. Неудивительно, что Олаф сначала посетил дядьку, а уж потом двинул в Стольный град. Прошедшие годы основательно изменили Трюгвисона. Из длинного костлявого подростка вырос могучий муж почти духаревского роста. Но по-прежнему красавец. Синие сияющие глаза, светлые густые волосы, прихваченные золотой с каменьями диадемой, яркие губы, небольшая ухоженная бородка. Ни одного шрама на лице, зубы как отполированные. Великий князь Киевский, тоже далеко не урод, на фоне Олова смотрелся весьма скромно. Однако ж сын Трюгви поклонился Владимиру Первым и не как равный равному, а низко, почти в пояс, удивив и всех присутствующих, и даже самого князя. — Добро пожаловать, Олаф Ярл! — пророкотал явно польщенный Владимир. — Будь гостем моим! — Благодарю, княже, никогда не забуду твою доброту и ласку. Великолепный Олаф либо забыл, почему покинул Киев, либо сделал вид, что забыл. «Только я теперь не ярл, а конунг», — сообщил он с широченной улыбкой. Позади Олова заухмылялись его ближники, тоже молодцы, просто загляденье. И не у всякого ярла найдутся этакие доспехи и такие толстые золотые гривны да браслеты. Еще удивил Духарева пес, здоровенная лохматая зверюга, размером с мишку подростка, но воспитанная. Вошла со всеми, улеглась и принялась сканировать пространство. Можно не сомневаться, если что не так, прянет акипардус. Сергею сразу захотелось такую же. Владимир еще раз оглядел Олова с головы до ног, решил, проявленного почтения довольны, чтобы забыть о прошлых мелких обидах. «Будь моим гостем, Олаф сын Трюгви», — провозгласил он по-нурмански. — И ты, и люди твои. Много ли их? — 418, — ответил Трюгвисон. — считая тех, что сейчас со мной, и не считая собаки. И ласково почесал волкодава повыше глаза. Пока немного, но будет больше. Владимир на мгновение задумался, потом объявил. Твоим людям накроют столы в Нижнем городе, а мы с тобой попируем вместе, как в старые времена. Вот это праздник! — воскликнул Олаф и громко захохотал. Владимир глядел на него очень внимательно, прикидывает, как вписать Олова с Хирдом в будущий поход, — легко догадался Сергей. Но тут князь тоже засмеялся, и понеслось. Заманить Олова в будущую ромейскую кампанию не удалось. У сына конунга Трюгви оказались другие дела, личные и неотложные. Но начал он издалека. «Знаешь ли ты, конунг, что я теперь христианин?» — спросил он. «Вот это новость!» Стольники Владимира в подавляющем большинстве язычники изумленно переглядывались. Вот уж от кого они никак не ожидали, что примет ромейскую веру. То, что они знали о христианстве, ну просто никак не сочеталось с кровожадной профессией викинг. «И что же подвигло тебя, сын конунга Трюгви, на такой шаг?» — спросил Владимир. «Мне было бы очень любопытно это узнать». «Тогда я, конунг, расскажу тебе свою историю», — сказал Олаф. «И уж ты сам думай, сгодится ли она тебе. Скажи, слыхал ли ты о том, что Гейра, дочь Бурислава Венского конунга, была моей женой?» «Говорили мне», — кивнул Владимир. «Было время, я думал, уж не сойдемся ли мы с тобой в битве. Но знающие люди сказали, ты не поднимешь против меня меч». И я поверил. «Верь мне и в будущем», — сказал конунг Олаф, глядя прямо в глаза великому князю. «Я в долгу перед тобой, и так будет всегда. Но позволь мне продолжить». И он продолжил с обычным для Нурманов хвастовством. «Многое я совершил, пока жил у вендов. Ходил вместе с Буриславом конунгом и Отто Кейсаром на датский вал воевать с Хаканом Ярлом, захватившим земли моего отца конунга». Бурислав конунг, надо полагать, Болеслав I Храбрый, будущий король Польши. Отто Кейсар, император Аттон II Рыжий. Датский вал – вал, сооруженный в IX веке в Шлезвиге между двумя фьордами для защиты южной границы Дании. Остатки вала сохранились до сих пор. Но Хакон, удачливый в битвах, сумел удержать вал. Тогда Отто Кейсар посадил свое войско на корабли и переплыл через фьорд в Йотланд. Харальд, конунг данов, поспешил ему навстречу. Была славная битва, и Харальд, конунг, бежал. Но, продолжал Олаф, к печали моей, Хакона Ярла не было с ним. Сбежал от нас на остров Марсей. Отто Кейсар начал переговоры с конунгом данов, убеждая того принять свою веру и обещая зато стать ему добрым другом. Харальд конунг сначала противился, но когда святой епископ Поппа взял в руки раскаленное железо и пронес его, а потом показал руки конунгу данов, тот увидел, что ладонь епископа не обожжена. Тут Олаф умолк, потому что в зале поднялся ропот. «Ты видел это сам или слышал от других?» — спросил весьма заинтересованный Владимир. «Нет», — ответил Трюгвисон. «Я не видел рук епископа, и вопросы веры тогда меня мало интересовали. Я хотел лишь одного — смерти своего врага Хакана Ярла». Владимир кивнул. «Рассказывай, конунг», — разрешил он. Гул в зале тут же умолк. Тишина нарушалась лишь журчанием напитков, подливаемых в чаши, да собачьей грязней на посыпанном соломой полу. Огромный пес Олова в собачьих сварах не участвовал. Лежал близ хозяина, величественный и равнодушный. Князь среди собак. «Нет, я непременно должен добыть подобного зверя. Или хотя бы щенков от него», — подумал Духарев. Увидав, какие чудеса творятся именем Христа, — продолжал Олаф, — Харальд уверовал и тоже крестился. «А когда, наконец, прибыл мой соперник, Хакон Ярл, вынудил креститься и его людей». Надо отметить, что конунг Харальд честно выполнил свои обязательства и крестил Данию. А вот Ярл Хакон как только убрался подальше от опасности, избавился от священников, которых ему навязали, вернулся к язычеству и по дороге домой в Норвегию неплохо пограбил датские земли. И я понял тогда, вздохнул сын Трюгви, понял, что Отаки Сар не убьет Хакона, и я не стану конунгом Норвегии. Это меня так огорчило, что даже явленное епископом чудо не заставило меня уверовать в Христа. Так что ни я, ни мои люди не приняли крест. Нас никто не принуждал, ведь мы были союзниками. Но, думаю, зря я тогда не крестился. Многие тогда, да и сейчас, называют меня провидцем, но на самом деле я был слеп. Может, прими я крест, как это сделал конунг Данов, и Бог пощадил бы мою Гейру. Тут Олаф вздохнул еще печальнее, и все увидели, что глаза его увлажнились. Даже сейчас, спустя много лет, конунг все еще скорбел об умершей. «Болезнь отняла у меня жену», — произнес он, совладав с чувствами. «Видно, не благоволили этому браку боги Севера, а истинного бога я тогда не ведал. Так что и детей у нас не было, хотя прожили мы вместе 3 года. После смерти Гейры не смог я оставаться на земле вендов и ушел сначала к фризам, где воевал славно и хорошую взял добычу, потом бил саксов, скотов и еще многих, о чем скальд мой Хальфред написал немало добрых стихов. И ты, конунг, и все вы, славные и почтенные люди, если пожелаете, сможете услышать их позже. Я же скажу просто. 4 года провел я в битвах, радуя Одина и Тора. А потом боги моих предков отвернулись от меня. 2 лучших корабля потерял я во время шторма, 3-й, приставший к берегу, был захвачен франками, а люди мои перебиты. Я отомстил за них, однако понял, что удача меня покидает, а люди мои ропщут. Вот тогда судьба привела меня на острова Сюлинги, что лежат на закат солнца от Англии. И там я встретил человека, открывшего мне истину. История Олава, сына Трюгви, будущего конунга и крестителя Норвегии. «Не говори мне о Христе», — сердито бросил Олаф. «Бог, который отнял у меня Гейру, не мой бог». «Но ты видел чудеса, творимые его именем?» — воскликнул Эмон, ирландец, принятый в Хирт еще в те времена, когда Гейра была жива, а Олаф Трюгвисон дрался в войске Ота Кейсара. «А чудо, сотворенное епископом Поппо?» Если верить хронике, епископ Поппа, дабы посрамить языческих жрецов и убедить конунга датского Харальда в могуществе Христа, по собственному почину, а возможно и по инициативе Харальда, прошел Ордалию. То бишь в доказательство своей правоты некоторое время держал в руках раскаленное железо. Убедившись, что на руках епископа нет ожогов, вдохновленный чудом конунг принял христианство. «Да, я знаю о чудесах, творимых именем Христа», — согласился Трюгвисон, «но я видел и чудеса, творимые богами моих предков. Уж не знаю, чем твой отшельник лучше финской вельвы. По мне, так заговоренная воронья кость», — Олаф потрогал свой любимый оберег, — «куда надежнее, чем ваш крест». «Конунг», — перебил Олава ирландец, — «не веришь, так проверь. Не зря же ветра принесли нас именно сюда». Ты же сам рассказывал, как много лет назад человек из Гордарики, обычный воин, но тоже из христиан, предсказал тебе великую славу. Так послушай, что скажет тебе одаренный Богом. Олаф был не против поговорить с отшельником, но не знал, как к этому отнесутся его хирдманы. В последнее время многие из них вслух говорили, будто конунг больше не люб Одину и Тору, а конунг, лишенный удачи, перестает быть конунгом. Из 200 хирдманов Трюгвисон мог быть уверен только в половине, не больше. Многие воины даже не знали, кто он на самом деле. Ведь, покинув землю вендов, конунг оставил там и свое родовое имя, повелев отныне называть себя не Оловом, сыном Трюгви, а Олле, конунгом из Гордарики. «Хочешь, я сам схожу к отшельнику?» — предложил Эмон. «Скажу, что я — это ты. И пусть...» Олаф расхохотался. «Не нужно быть провидцем и колдуном, чтобы отличить твою рожу от моего лица. Ирландец смутился. Славный воин, внешностью он не удался. А вот Олова многие считали очень красивым, особенно женщины. Но после смерти Гейры ни одной из них не удалось привлечь его внимание более чем на одну ночь. Потомок Харальда Прекрасноволосого говорил об этом так: «Как может жалкая медь удовлетворить того, кто держал в руках благородное золото?» «Но предложение твое недурно», — отсмеявшись, заявил Олаф. «Проверим твоего предсказателя. Торстейн Бычья Нога, вот кто пойдет к твоему отшельнику и узнает, так ли он всеведущ». Вернувшись в лагерь, Олаф сообщил о том, что намерен сделать. Хирдманам идея понравилась. Многие слышали о сюлингском отшельнике прежде, и мысль обмануть христианского колдуна показалась им забавной. Торстейна Бычью Ногу обрядили в лучшие одежды, повесили на пояс меч Олова с красным камнем на оголовье и серебряными накладками на ножнах. На руку ему Трюгвессон надел собственные золотые браслеты, а на плечи — бархатный плащ. Люди Олова, поглядев на Торстейна, в один голос заявили, что бычья нога теперь почти так же хорош собой, как сам конунг. «Сам хитроумный Локки не сделал бы лучше», — похвалился Олов. «Теперь даже я готов назвать тебя конунгом, бычья нога!» И громко захохотал. А вот Торстейн, напротив, смутился и покраснел. Дело в том, что хирдманы, недовольные Оловом, прочили Торстейну в вожди и не скрывали этого. От Торстейна, конечно, а не от Олова, который, узнай он о подобных замыслах, мог бы обойтись жестко и с Торстейном, и с заговорщиками. Отшельник жил не в пещере, как друиды, а в маленьком домике на берегу озера. Около домика сушилась рыба и выстиранные портки. «Ищешь кого, воин Севера?» Торстейн оглянулся. Сказано было на языке саксов, но на сакса человек походил мало. Больше на йотуна. Большой, ростом почти с Торстейна, голый, если не считать изодранных коротких штанов, заросший черным волосом, с такой спутанной гривой, что Торстейн подумал, уж не взял ли дикий человек, подобно конунгу Харальду, гейс, не причесывать и не стричь волос, пока не свершит задуманное. Имеется в виду Харальд I Норвежский, Инглинг, сын Хальфдена Черного и отец Эрика Кровавой Секиры. Невеста поставила Харальду условие, что выйдет за него лишь, когда он станет конунгом всей Норвегии. И Харальд принял гейс, не стричься и не причесываться, пока Норвегия не будет под ним. И добился своего. А уж тогда превратился из Харальда Косматого в Харальда Прекрасноволосого. В отличие от тех жрецов, к которым привык Торстейн, на человеке-йотуне не было никаких оберегов, только большой черный деревянный крест. И потемнел крест, скорее всего, просто от времени, потому что вряд ли отшельник кормил его жертвенной кровью. «Я Оле Конунг из Гордарики», — гордо произнес Торстейн. «Слышал, ты умеешь провидеть будущее?» «Настоящее тоже», — сообщил отшельник. «А потому не стоит тебе называть себя конунгом, но стоит помнить о том, что ты клялся конунгу в верности. Оставайся верным ему и в будущем, и не прогадаешь. А теперь ступай к своему вождю и скажи: я его жду». На сей раз Олаф отправился сам. «Скажи мне, святой человек, получу ли я желаемое?» — поинтересовался Олаф, не уточняя, что именно желает. И тут же убедился, что имеет дело с настоящим прорицателем. «Ты получишь свое королевство», — не раздумывая заявил отшельник. Это был правильный ответ, хотя Олаф имел в виду всего лишь свою удачу. «Бог даст тебе его», — продолжал между тем отшельник, — «если ты примешь истинную веру». «Хочет, чтобы я крестился», — подумал Олаф. «Но сын Трюгви не принял крещение даже ради любимой Гейры. Стоит ли это делать сейчас? Ведь землями его отца правит Хакон Ярл, который сначала по требованию конунгданов принял крест, а затем вновь вернулся к вере отцов, выгнал монахов-христиан, изрядно пограбил земли данов, потом сам подвергся нападению Харальда Конунга и спасся, как говорится, тем, что северные боги наслали на Конунга всяких чудовищ, вынудив уйти. и бог христиан ничем не помог конунгу. Так говорили люди, и Олаф не видел причин, почему бы ему не верить их словам. И вот теперь отшельник обещает Олафу землю, которой сейчас правит Хакон Ярл, оказавшийся сильнее христианина Харальда, повелителя Дании. Возможно, Христос решил руками Олафа свершить несделанное конунгом данов. Но что будет, если боги Севера окажутся сильнее и на этот раз? «А если я не сделаю этого и останусь верен богам моих предков?» — спросил Олаф. «Что будет со мной далее?» «Смерть придет к тебе», — сказал отшельник. «Что ж, все мы когда-нибудь умрем», — заметил Олаф. «Меня этим не испугаешь». «Смерть придет к тебе сегодня», — уточнил отшельник. «Подступит внезапно, откуда не ждешь. Однако Бог позаботится о тебе. Тебя сочтут мертвым, но пройдет 7 дней, и ты восстанешь, чтобы оплакать погибших друзей и обратиться к истинному Богу Иисусу Христу». «А с чего бы твоему Богу заботиться обо мне, если я не из его поклонников?» — осведомился Олаф. «А оттого Олаф, сын Трюгви», — сказал отшельник, очень удивив Олафа, представившегося, как обычно, Оле из Гордарики, «что ждет тебя славное будущее. Ты станешь великим королем. Многих ты обратишь в христианство и тем спасешь их души. А теперь ступай и возвращайся, когда уверуешь в могущество истинного Бога, сотворившего небо и землю, и все, что им сопутствует, в том числе и тебя, упрямый сын Трюгви, хотя ты и не желаешь этого признать. Вскоре ты получишь доказательство его могущества, вновь получив от него свою доселе бесполезную жизнь». И Олаф ушел. Слова отшельника не убедили его. Для того, чтобы убедить такого, как Олаф, одних слов маловато, но заставили задуматься. Вот так, глубоко задумавшись, Олаф, сын Трюгви, спускался по тропинке вдоль склона, когда на него напали заговорщики. Олаф считал, что удача покинула его, однако был не совсем прав. Кое-что осталось. Это кое-что и надоумило его сначала отправить вместо себя Торстейн на бычью ногу. Торстейн же был человеком не только красивым, но и великой силы. Прозвище свое получил за то, что еще в молодые годы, желая показать удаль, вырвал из сустава ногу бычка-двухлетки. С тех пор сила Торстейна увеличилась, а воинское умение закалилось во множестве битв. Будь он сейчас заговорщиками, Олафу пришлось бы совсем плохо, потому что не было в Хирде Олафа никого, включая самого конунга, сильнее бычьей ноги. Но слова святого отшельника проникли в сердце Торстейна, и он отказался предать своего конунга. Однако заговорщиков было 4, а Олаф один. Он знал всех 4, то были его собственные люди. Из тех, кто громче всех кричал о том, что удача покинула Олафа. И еще он знал, что они хорошие воины, умелые во владении железом. Олаф родился сыном конунга и страха не ведал, но он был глубоко оскорблен тем, что собственные хирдманы предали его. «Вы клялись мне в верности!» — воскликнул Олаф, обнажая меч. «А теперь ищите моей смерти! Ледяной Атхель — подходящее место для таких, как вы! Если бы мы искали твоей смерти, Олаф Трюгвисон, то ты был бы уже мертв», — заявил конунгу Снорри Черный из Вестфольда, могучий викинг, присоединившийся к Хирду Олафа после битвы у Датского вала, потому что не пожелал креститься. «Но мы лишь хотим, чтобы ты уступил место вождя более достойному, потому что удача твоя иссохла, как вода в летней луже. Осталась только грязь, не способная утолить жажду даже лягушки». «Это у тебя, Снорри, в жилах не кровь течет, а грязь!» — гневно зарычал Олаф и, прыгнув вперед, отсек Снорри правую руку повыше локтя. Трое других от неожиданности подались назад, не предполагали, что Олаф рискнет напасть первым. «Ха-ха!» — воскликнул Трюгвисон, вновь вздымая меч. «А я ошибся, все-таки кровь, а не грязь. Да так много, будто я свинью зарезал!» С этими словами Олаф ударил мечом по шее Снори, и удар этот был смертельный. Однако трое других предателей уже опомнились и сами напали на конунга. Олафу пришлось туго. Удары сыпались со всех сторон, а у сына Трюгви даже щита с собой не было, так что пришлось отбиваться мечом и секирой. Но Олаф был так хорош в пляске острого железа, что сумел ранить еще двоих предателей, прежде чем третий нанес ему страшный удар топором по голове. От этого удара шлем конунга разошелся, лезвие топора прошло сквозь подшлемник и увязло в голове Олафа. Однако, поразив, предатель раскрылся, и Трюгвисон с яростным криком воткнул меч ему в грудь. Клинок конунга пробил доспех, сломал ребро и вошел в легкое. Отомстив, конунг упал бездыханный, с топором, торчащим из головы, но его обидчик тоже прожил недолго, захлебнулся кровью. Двое же уцелевших вырвали меч Олафа из груди убитого в доказательство, что конунг мертв, и поспешили с этой вестью вниз к кораблям. Они хотели представить дело так, будто сами не причастны к смерти Олафа, однако их свежие раны говорили об обратном, а у Олафа в Хирде было довольно людей, ему преданных. В их числе были ирландец Имон и Хальфред по прозвищу Трудный Скальд. Этот последний и изобличил предателей. Но у заговорщиков в Хирде тоже было немало друзей, и среди них шестеро кровных родичей. Так что хирдманы разделились и встали друг против друга. И была битва, в которой бесполезно, но не бессмысленно, ведь речь шла о чести, пролилось много крови, и победили те, кто был верен конунгу Олафу. И главная заслуга в этой победе принадлежала Торстейну бычьей ноге, который, помня слова отшельника, встал на правильную сторону и тем смутил бунтовщиков, надеявшихся увидеть его своим хёвдингом. Торстейн же принес на берег того, кого мятежники сочли мертвым. Неудивительно, что они ошиблись, ведь добрый боевой топор застрял в голове конунга. Вернее, им так показалось, потому они и не добили Олафа. Зачем добивать мертвеца? Однако правы оказались не они, а отшельник. 7 дней пролежал без памяти Олаф Трюгвисон, потому что хорош был удар Снори Черного. Другого он непременно отправил бы в Валхалу, но, как сказано выше, Олафу была назначена другая судьба, и его черепная кость оказалась покрепче железного шлема. 7 дней поил его беспамятного ключевой водой Хальфред Трудный Скальд, а на 8-й конунг очнулся и потребовал пива. Многое увидела душа Олафа, блуждавшая в иных мирах, пока тело пребывало в неподвижности, но говорить об этом конунг не стал. Оплакал погибших верных, простил тех мятежников, что остались в живых, а едва смог встать на ноги, немедленно отправился к отшельнику и принял крещение. По примеру конунга крестились и его хирдманы, а мудрый отшельник сказал, что Олаф Трюгвисон станет знаменитым конунгом и совершит немало славных дел, многих людей обратив в христианскую веру. Об одном лишь печалился Олаф. В недавней битве погиб ирландец Эмон. На этой земле провели викинги зиму в доме одного из местных ярлов, который счел это честью, потому что лучше с честью принять будущего конунга Норвегии, чем сделать то же самое под угрозой его меча. Впрочем, ни Олаф, ни его викинги не делали худого, ведь они теперь были христианами, а христианам не подобает обижать единоверцев. Немало времени провел Олаф со святым человеком, и тот поведал, что мудрость его от Бога проистекает. От Бога же и предвидение будущего, и иные чудесные дела. Всю зиму учились Олаф и его люди правильной вере, не забывая, впрочем, и о плотских надобностях. А весной, взявши с собой 2 священников из местных, покинули Сюлинги и направились к берегам Англии. История Олафа, сына Трюгви, Продолжение. «Жаль, что мы теперь христиане», — сказал конунгу Торстейн Бычья Нога, когда они сошли на берег в Английской гавани. «В этой стране можно было бы поживиться». «Однако мы не станем этого делать», — заявил Олаф. «Крещенным не подобает грабить таких же крещенных. Но, я думаю, Иисус позаботится о том, чтобы мы не остались в проигрыше». «Наверное, ты прав», — не стал спорить Торстейн и вздохнул, потому что хорошую драку он любил не меньше, чем набитый кошель. Они шли рядом, и встречные уступали дорогу, потому что нареги были высоки ростом, дорого одеты и выглядели грозно. Этим они привлекли всеобщее внимание, особенно внимание женщин, ведь Олаф Трюгвисон, как сказано ранее, был очень красив, да и Торстейн весьма хорош собой. «Однако мы пришли», — заметил Торстейн. «Думаю, это и есть тинг англичан». И верно, перед ними лежало обширное пространство, заполненное людьми. Тут им никто не уступал дорогу, потому что толпа стояла плотно, и все старались расслышать, что происходит в центре, где высился шатер конунга и еще несколько местной знати. «Подождем», — сказал Олаф, решив, что негоже ему, роняя честь, самому расталкивать английских бондов. Ждали они недолго, так как хирдманы Олафа, увидев, что конунг остановился, поспешили к нему и быстро проложили проход сквозь толпу англичан. Многие ворчали, однако противиться не смели, даже те, при ком было оружие. Выйдя в первые ряды, викинги остановились. «Это что же, здешний хёвдинг-законоговоритель?» — поинтересовался Торстейн, указав на высокого англичанина в дорогих доспехах и красивом желтом плаще. Человек в желтом громко вещал что-то, взмахивая рукой и указывая в сторону конунгового шатра, рядом с которым в окружении воинов стояла красивая, богато одетая женщина в тонкой золотой короне. «Не иначе, как это жена здешнего конунга или его дочь», — пробормотал Олаф. «Она хороша, верно?» Бычья Нога громко рассмеялся. «Попробуй поговорить с ней», — предложил он. «Дочери конунгов тебя любят». «Ну да», — охотно согласился Трюгвисон. «Я ведь сам конунг». «Морской», — уточнил Торстейн и рассмеялся еще громче, привлекая всеобщее внимание. Ярл в желтом плаще нахмурился, решил, видно, что смеются над ним. «Не забывайся, Бычья Нога», — строго произнес Олаф. «Но ведь ты есть морской конунг?» Торстейн был простоват и говорил то, что думал. «И так будет, пока землей твоего отца правит Хакон Ярл». Тут Бычья Нога поймал взгляд англичанина в желтом плаще и ухмыльнулся так нагло, что англичанин нахмурился еще больше. «Я не прочь подраться», — сказал Торстейн Олову. «По-моему, этот болтун хочет того же. То, что мы теперь христиане, не помешает мне проучить его, если он сам напросится». «Похоже, это важный человек здесь, в Англии», — заметил Олаф, рассеянно глянув в сторону человека в желтом плаще. «Постарайся его не убить». И тут же забыл об англичанине, потому что увидел, что жена конунга, а может, его дочь, идет к нему. Нет, красавица-англичанка не пошла к нему прямо. Она часто останавливалась, чтобы бросить пару слов то одному важному англичанину, то другому. Но Олаф неплохо разбирался в женщинах, и взгляды, которые красавица иногда бросала в его сторону, говорили сыну Трюгви о ее намерениях так же ясно, как вздувшийся парус показывает направление ветра. Однако не всем намерения дочери или жены конунга были так же хорошо понятны. Англичанин в желтом плаще определенно решил, что красавица идет к нему. Он перестал хмурить брови, приосанился и повернулся так, чтобы большая золотая фибула засверкала на солнце. Зря. Женщина прошла мимо него и остановилась напротив Олова. Сопровождавшие ее воины уставились на сына Трюгви с подозрением, заставив его пожалеть, что он в обычной дорожной одежде, порядком запыленный, и только богатый меховой плащ, золотые браслеты на руках, да еще доброе оружие, говорят о его настоящем достоинстве. «Ты кто?» — спросила она, без стеснения глядя в синие глаза конунга. Сказано было на языке норманов. И одного взгляда на женщину было понятно, чтобы понять, в ней тоже течет кровь севера. Вблизи она показалась Олову еще красивее, чем издали. «Я здесь чужой, только что из похода», — ответил сын Трюгви, еще раз пожалев, что не одет как подобает, потому что наряд у красавицы был очень богатый, и Олову хотелось выглядеть не хуже. Женщина ему очень понравилась. «Она должна стать моей», — решил Олов. «Кто бы она ни была». «Я Пода», — женщина словно угадала его мысли. «Мой отец — конунг в Ирландии, а мой муж был здешним конунгом». И вновь, угадав мысль Олова, «Он умер недавно, так что теперь я королева и правлю этими землями». Сын Трюгви улыбнулся от радости. «Раз эта женщина вдова, значит, ему особенно повезло, ведь ни отец, ни муж теперь не будут решать за нее, а уж в том, что он, Олаф, ей по нраву, можно не сомневаться». «Нет такой женщины, что устояла бы передо мной», — подумал конунг гордо. «Вижу, что ты человек благородный», — улыбнулась в ответ Пода. «Но назови свое имя, чтобы я могла пригласить тебя к трапезе». «Мое имя Олле». С тех пор, как Олаф покинул землю вендов, он всегда назывался так, и лишь немногие из его воинов знали настоящее имя сына Трюгви. «Я конунг из Гордарики». «Морской конунг», — честно уточнил Олаф. «Но отец мой был настоящим конунгом, и наступит время, когда я верну земли, принадлежащие мне по праву». «Уверена, так и будет», — горячо произнесла вдова Ярла. Однако она была не только красавицей, но и правительницей, а потому спросила, «Четыре боевых корабля, что вошли сегодня в гавань, твои?» «Да», — подтвердил сын Трюгви. «Но ты можешь быть спокойна, госпожа. Мои люди не причинят беспокойства». «Две сотни норманов поблизости — это уже достаточный повод для беспокойства». Это сказала не Пода, а человек в желтом плаще. И по его речи было понятно, язык северян для него чужой. За спиной англичанина стояли его люди, их было больше, чем людей Поды, и все они были хорошо вооружены, но не лучше, чем викинги. Торстейн бычья нога обрадовался, решив, что англичанин в желтом плаще сейчас бросит кому-нибудь из них вызов. Торстейн шагнул вперед, потому что очень хотел, чтобы вызов достался ему. Фибула на плаще англичанина очень приглянулась бычьей ноге, да и сам плащ. Но Олаф успел заступить Торстейну дорогу, а Пода сказала: «Это Элвин Ярл. Он очень храбр и преданно служил моему мужу. А теперь надеется, что когда-нибудь я соглашусь стать его женой». Тут она засмеялась, и по ее смеху Олаф догадался, что надеждам Элвина Ярла сбыться не суждено. «Однако пока он мой человек, и я надеюсь, что между вами не выйдет ссоры». Торстейн бычья нога очень огорчился, а сын Трюгви сказал: «Я не ищу ссор на земле Англии. Однако я не из тех, кто бегает от хорошей драки». «Об этом легко догадаться по твоему виду», — сказала Пода с улыбкой. «И по виду твоих спутников. Вы выглядите опасными людьми. Таких лучше иметь в друзьях, а не во врагах. Так что будь гостем на моей земле, Оля из Гордарики. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили жилье, и если вы захотите что-то продать или купить, никто не станет чинить вам препятствий и требовать больших пошлин». «Тот, кто потребует от нас слишком много, останется без ничего», — воскликнул бычья нога и с вызовом поглядел на Элвина Ярла. Но тот даже не заметил, потому что пялился на Олова конунга, и взгляд этот был недобрым. Торстейну стало ясно, что драки не избежать. Вот только вряд ли Олаф захочет сделать бычью ногу своим поединчиком, ведь он уже давно оправился от раны, а хорошую драку любит ничуть не меньше Торстейна. В ответ на слова сына Трюгви прекрасная вдова еще раз улыбнулась и, повторив, что ждет Олова на пир, удалилась, сопровождаемая своими людьми. Элвин Ярл ушел вместе с ней. Пода выполнила свое обещание. Олову и его людям предоставили хороший дом и место на рынке, где они могли продавать свою добычу. А вечером Олов с дюжиной своих лучших людей отправился на пир. Здесь собрались самые знатные люди страны. Был среди них и уже знакомый Олову Элвин Ярл. Еще присутствовал епископ, который сначала отнесся к Олову и его хирдманам настороженно, однако, узнав, что все они христиане, очень обрадовался и возблагодарил Бога за это. Олов подарил ему перстень, снятый им с одного священника из Валанда в ту пору, когда Олов еще не был христианином. Перстень очень понравился епископу, и Олов понял, что отныне может рассчитывать на его поддержку. А вознамерился он ни много ни мало жениться на королеве Поде. Когда-то на пиру дядя Олова Сигурд сказал ему: «Чтобы лечь с женой конунга, ты должен сам стать конунгом». Стать конунгом Олов был не прочь, тем более что именно это ему обещал отшельник. Правда, тогда Трюггвисон решил, что речь идет о его родине, Норвегии. Однако Англия тоже хорошая страна. И что скрывать, Пода ему очень нравилась. А то, что она королева здешних мест, лишь добавляло ей прелести в глазах Олова. Может, с ней ему удастся забыть свою умершую жену. Поде Олов тоже пришелся по душе, ведь он был хорош собой и сразу видно, что знатного рода. И еще он был очень удачливым морским конунгом, потому что люди его были богато одеты, и золота на них было больше, чем на знатных английских лордах, которые занимали за столом почетные места. Все это очень понравилось Поде. Она не скрывала своих чувств, говорила Олову лестные слова и дважды коснулась его руки. Олов не остался в долгу и во всеуслышание произнес стихотворение, посвященная красоте королевы. Надо сказать, что стихотворение это было сочинено не им, а Хальфредом Трудным Скальдом, совсем для другого случая. Однако Хальфред, который тоже присутствовал здесь, ничем не выдал своего авторства и вместе со всеми громко хвалил поэтический талант конунга. Это было мудро, потому что поэзия прокладывает путь к сердцу женщины почти так же хорошо, как дорогой подарок. А стань Олов конунгом в Англии, и все его люди от этого выиграют. Знаки внимания, оказываемые знатному викингу, были замечены многими англичанами и кое-кому очень не понравились. В первую очередь тем, кто рассчитывал стать новым мужем Поды. А таких среди лучших людей королевства было не так уж мало. Но главным претендентом был Элвин Ярл, который глядел на Олова с лютой ненавистью. И тут кто-то из лордов сказал во всеуслышание, что пора бы королеве определиться и взять себе мужа, ведь это не дело, что страной правит женщина. Разве женщина может возглавить войско или родить наследника без мужа? Пирующие уже порядочно выпили, и, забыв об уважении к своей королеве, подняли невероятный шум, требуя, чтобы Пода немедленно выбрала среди них подходящего мужа. При этом каждый лорд старался перекричать других, расхваливая сам себя. И люди, пришедшие с лордами, тоже старались вовсю, выкрикивая имена своих вождей. Только двое из достойных помалкивали — лорд Элвин и Олаф Трюггвисон. Гости разошлись так, что дело непременно дошло бы до драки, если бы не охрана королевы, разделявшая самых ярых спорщиков древками копий. Шум стих, когда сама Пода поднялась со своего места. «Будь по-вашему», — сказала она, — «я выберу себе мужа прямо сейчас, из тех, кто присутствует здесь». Тут наступила такая тишина, что стало слышно, как грызутся под столами собаки. «Я выбрала», — громко произнесла королева. — «Моим мужем станет Оле Конунг из Гардарики». С этими словами она положила руку на плечо Олова Трюггвисона и улыбнулась ему. В зале снова поднялся шум. Многие были недовольны выбором королевы. Но еще больше знатных людей радовались, что королева не выбрала мужем другого лорда, ведь сын Трюггви был здесь чужим, и можно было надеяться, что он не станет вмешиваться в старые распри. «Язычник-викинг не может стать твоим мужем!» — это крикнул доселе молчавший Элвин Ярл. И снова наступила тишина, потому что сказанное было правдой. Все вспомнили, что имя Оли из Гордарики хорошо известно в Англии, потому что он немало повоевал и на этой земле. Но тут за Олова вступился епископ и сказал, что Господь вразумил Оле, и тот более не язычник, а христианин. Так что теперь грозная слава этого конунга будет защищать христиан от других язычников. «Воистину мудрым было решение нашего конунга принять крест», — сказал сосед Хальфреда Трудного Скальда. «Теперь он станет настоящим конунгом, и мы все получим земли и рабов». «Но сначала, клянусь молотом Тора, нам придется немного подраться», — заметил Торстейн бычьи рога и засмеялся. Элвин не рискнул оспаривать слова епископа, однако сразу заявил, что пусть Оля теперь и христианин, но настоящий выбор жениха для королевы Поды должен сделать не человек, а бог. И лично он, Элвин, готов сразиться с любым претендентом, дабы доказать, что бог на его, Элвина, стороне. «Я не против», — сказал Олаф. «Но разве это не противоречит законам Христа?» «Да ты просто струсил!» — тотчас же закричал Элвин. Тут в зале сразу стало шумно. Одни кричали, что такой поединок — это грех, другие, что пришелец боится умереть от руки Элвина, который слыл умелым и удачливым воином, убившим многих. Кричали и люди Олова, глубоко возмущенные обвинением Элвина Ярла. Каждый из них считал своим долгом немедленно бросить вызов дерзкому англичанину. Молчал только сам Трюгвисон. Когда шум начал стихать, он поднялся со своего места и сказал: «Если вы, христиане, считаете, что можно убивать друг друга, то я согласен». Тут вмешался епископ и заявил, что убийство — это грех. «Что ж, коли так, то я постараюсь не убивать этого человека», — произнес Олаф Конунг. «Но если то, что о нем говорят, правда, оставить его в живых будет непросто». Элвин снова вскочил и закричал, что он сам убьет Олова, а если епископ не отпустит ему этот грех, то он найдет другого священника, который отпустит. Олаф громко засмеялся и предложил своему недругу встретиться завтра. Пусть возьмет с собой 12 человек, и он, конунг, возьмет с собой столько же. Так и сделали. На следующее утро Олаф и его люди встретились на рыночной площади прямо посреди ярмарки. С Олафом было 12 его лучших людей, с Элвином Ярлом ровно столько же. «Делайте то же, что и я», — сказал своим хирдманам Олаф и вышел на середину круга. Был он в своем обычном доспехе, но вместо меча взял большую секиру. Многие удивлялись такому выбору, но Олаф только усмехнулся. Элвин Ярл также был облачен в броню, а в руках у него были щит и меч. С грозным криком он набросился на Олова, и тот первым же ударом тяжелой секиры вышиб меч из руки англичанина, а вторым ударом разбил щит и поверг Элвина Ярла наземь. Тут Трюгвисон отбросил секиру, навалился на противника и очень быстро связал его приготовленной загодя веревкой. Надо отметить, что умение связать побежденного врага всегда считалось среди викингов важным искусством, и Олаф владел им в совершенстве. Едва меч вылетел из руки Элвина Ярла, как все норманы бросились на его людей и сделали то же, что и их конунг. Не убивая, повергли ошеломленных англичан наземь и связали. Толпа, наблюдавшая за поединком, разделилась на две части. Одни кричали, что люди конунга поступили нечестно, другие, наоборот, восхваляли ловкость и умение конунга и его хирдманов. Они радовались, что у них такой славный король, и такой правильный выбор сделала королева Пода. Впрочем, те, кто осуждал северян, не рискнули им помешать, когда те потащили пленников в дом, щедро предоставленный хирду Подой. «Я не стану тебя убивать», — сказал Олаф пленнику, «потому что обещал это епископу. Но за твою дерзость и твою жизнь возьму с тебя выкуп. Все, что у тебя есть. И еще ты должен убраться с моей земли и никогда не возвращаться обратно». Обнадеженный словами Олова о том, что тот не станет его убивать, Элвин заявил, что ничего обещать не станет. Тогда вмешался Торстейн «Бычья нога». Он был разочарован тем, что вместо настоящего боя, где у него была бы возможность показать свою храбрость и мастерство, вышла такая глупая потасовка. Будто не воины вышли против них, а неумелые бонды. «Я, — сказал Торстейн, — никому ничего не обещал. Но, ценя слово своего ярла, тоже не стану тебя убивать. Сейчас принесут горячие угли и поставят на них твои ноги, англичанин. И тогда мы все узнаем, так ли ты грозен на деле, как грозны твои речи на перу». «Что ж, — одобрил Олаф, — это хорошая мысль. Воинское умение твое оказалось невеликим, но интересно будет узнать, каково твое мужество. И если после испытания ты все же умрешь от горячки, то в этом не будет моей вины, ведь только Бог решает, кому умереть, а кому выздороветь». Элвин Ярл побледнел. Он понял, даже став христианами, викинги все равно остались викингами. «Я отдам тебе все, что у меня есть!» — воскликнул он. «И уеду отсюда навсегда! Клянусь именем Спасителя!» И поцеловал большой золотой крест, висевший у него на шее. «Может, все-таки проверим его мужество?» — предложил Торстейн «Бычья нога», которому было жаль упускать развлечения. «Он поклялся», — возразил Олаф. «Вдобавок, я и без того вижу, что мужество его не превосходит его воинского умения». «Тогда я возьму себе это», — сказал Торстейн, сдернул с шеи Элвина Ярла крест и нацепил на себя. Спустя несколько дней Олаф женился на королеве Поди и стал конунгом на земле Англии. «Вот такой подарок сделал мне Бог за то, что я принял крещение», — завершил Олаф свой рассказ. «Мой скальд Хальфред поведал бы эту историю лучше, чем я, но, думаю, и сказанного достаточно, чтобы понять, Иисус Христос — истинный Бог, и Он сильнее всех прочих. Так что мой тебе совет, конунг, прими крест. Тогда сила твоя умножится, и удачей ты превзойдешь всех своих врагов». «На удачу я и так не жалуюсь», — спокойно произнес Владимир. «А мои враги стараются держаться от меня подальше». «О да», — воскликнул Олаф, рассказ которого был долог, поэтому конунгу пришлось часто смачивать горло, и пиво, которое выпил сын Трюгви, сделало его очень веселым. «Мне говорили, что ты неотразим в других битвах. Правда ли, конунг, что у тебя в каждом городе по 100 наложниц, и все они каждый год рожают от тебя детей?» «Вранье», — хладнокровно ответил Владимир, покосившись на женскую половину стола, где его Рогнеда, которой речь Нурманов была известна с детства, внимательно прислушивалась к разговору. «У меня очень много городов, Трюгвисон. Даже 2 лет будет маловато, чтобы объехать все. А кого интересуют ублюдки, если есть законные сыновья?» Нурманам его ответ пришелся по вкусу. Все еще больше развеселились и выпили за то, чтобы сыновья Владимира славой не уступили отцу. «Что за пес у тебя?» — поинтересовался Духарев, с интересом изучая лохматое страшилище, неподвижно лежавшее у ног Олова и не обращавшее внимания ни на падающие со стола кости, ни на грызущихся из-за подачек псов Владимира. «О, это особенный пес», — с удовольствием ответил Олаф Трюгвисон. «Я приобрел его в Ирландии, когда после удачного похода решил зайти к конунгу Олаву Кварону, моему тестю. По возвращении мы пристали к берегу, и я велел согнать к кораблям скот окрестных бондов, потому что мы соскучились по свежему мясу. И вот один из бондов пришел ко мне и попросил вернуть его коров. Сказал, что его собака...» Тут Олаф потрепал черного волкодава по голове. «Сама выберет и отыщет его коров. Мне стало любопытно, и я разрешил. Представь, Ярл, этот пес выбрал из большого стада всех коров бонда. Мы проверили клейма, ошибки не было. И я забрал Виги, так его зовут, себе, а взамен отдал золотой браслет. Считаю, это был хороший обмен. Умнее этого пса я ни одной собаки не встречал. Я бы повязал его с моей сукой», — сказал Духарев. «Ирландский волкодав — это круто. Что ты хочешь взамен?» «Отдай мне своего сына», — заявил Олаф. «Вот этого». Трюгвисон показал на Богуслава, пировавшего за столом старшей Гриди. «Когда я стану конунгом, Я дам ему столько золота, сколько он сможет унести. — Не могу, — покачал головой Духарев. — Он воевода Владимира, и вряд ли тот согласится его отдать. — Пожалуй, — не стал возражать Олаф. — Он даже моего дядю Сигурда не пожелал отпустить. Это из-за вашего летнего похода в Византию. — О, жаль. Но я удачлив, и мне подобает быть щедрым. Приведи твою суку, и мой Виги сделает все как надо, можешь не сомневаться. — А ты не хотел бы присоединиться к нам? — спросил Духарев. — Ромея платит щедро. — Не могу, — покачал головой Олаф. — Напротив, я сам рассчитывал найти здесь поддержку. — Эй, Трюгвисон! — окликнул гостя Владимир, которому не понравилось, что Нурман шепчется о чем-то с Сергеем. — Ты еще не рассказал, почему бросил свои земли в Англии и приехал сюда. Не думаю, что для того лишь, чтобы рассказать мне о вере в Христа. — Так и есть, — отозвался Олаф. — Я не мастак говорить о вере. И приехал я сюда, потому что мне нужны сильные люди, чтобы отвоевать земли моего отца. Те 16 больших фюльков, которые когда-то взял под себя мой предок Харальд Прекрасноволосый, и которыми теперь правит мой недруг Хакон Ярл. Вот почему я оставил свои корабли зимовать и пешком пришел сюда. «Если бы ты согласился подождать год, я бы помог тебе», — сказал Владимир. «Дело твое правое, и Хакон Ярл мне не друг. Если ты и твои люди послужат мне один год, я сполна отблагодарю тебя». Олаф покачал головой. «Люди моей земли послали в Ирландию человека, чтобы позвать меня», — сказал Трюгвисон. «Вот этот человек». Олаф показал на одного из своих спутников. «Его зовут Торир Клакка, и он проделал нелегкий путь, чтобы найти меня». Духарев посмотрел на посланца норвежского народа. Да, Сергей бы такому не доверил даже лошадь постеречь. Однако ж он сумел убедить Олова, который тоже далеко не лох. Значит, нашлись аргументы. Надо будет навести о нем справки, — подумал Сергей. К сожалению, связи торгового дома Духарев и семья в Норвегии были весьма слабы. Да и время года было неподходящее, так что, когда до Киева добралась кое-какая информация, Олаф Трюгвисон был уже далеко. И все, что смог сделать Сергей, это проинформировать дядю Олова Сигурда Ярла о том, что Торира послали не друзья Олова, а главнейший его враг, Хакон Ярл. Тем не менее, можно было считать, что Духарев с лихвой отблагодарил Олова за щенков, родившихся от ирландского волкодава. Так и было. Лишь внезапно изменившийся расклад сил в Норвегии помешал Клакке подставить Трюгвисона. Но не будем отвлекаться. Это ведь история крещения Руси, а не Норвегии. Хотя сходство несомненное.